Вскоре после операции больному начинает грозить новая, не меньшая опасность. Между мышцей сердца и его оболочкой образуются плотные спайки. Сердце покрывается как бы панцирем. В медицине оно так и называется – панцирное сердце. Панцирь сдавливает сердце, не давая ему работать в полную меру, в ту меру, которая необходима для нормальной жизни человека. Клетки и органы тела недополучают кровь, наступают явления, именуемые недостаточностью кровообращения, а затем смерть, мучительная, медленная, но верная смерть. Неужели медицина наша так бессильна и так немощна, что не может помешать болезни, думал Голубев. Нет, нет, что-то нужно делать, что-то нужно делать. Ему казалось, что он упускает время. Необходимо действовать немедленно. Голубев решил позвонить Пескову, посоветоваться. Послышался кашель. Хрипловатый голос сказал: «Слушаю», — докладывает гвардии майор Голубев. Голубев рассказал о состоянии больного, о своих сомнениях и попросил совета. «Делайте так, как я написал», — недовольным голосом отозвался Песков. «Но больному хуже. Мы упускаем дорогие часы». «Не поднимайте паники! Не беспокойте больного лишний раз! Да-с!» И трубку повесили. Паники? Нет, Голубев не поднимает паники. Странно, почему начальник не желает его понять? Почему он сердится? «Делайте так, как я написал». Голубев полистал историю болезни. Прочел запись начальника. Ничего особенного, ничего нового. Пенициллин внутримышечно, сердечный, кислород, разгрузочные пункции. Действительно, не сделать ли ему разгрузочную пункцию? Надо будет поговорить с хирургами. И Голубев направился к хирургу. Старший хирург Николай Николаевич Кленов, высокий, крепкий старик в роговых очках, в белой шапочке на бритой голове, только что закончил операцию. Лицо его еще было прикрыто маской, руки в йоде. Он стоял в предоперационной и разговаривал со своим ассистентом. Голубев остановился в сторонке, ожидая, когда они закончат разговор. Он слышал, о чем они говорили. «Можете не беспокоиться, дорогой товарищ», — говорил Николай Николаевич своим дребезжащим баритоном. «Можете не беспокоиться. Пенициллин, дорогой товарищ, замечательное средство. Коковую инфекцию он глушит». Ассистент, видимо, что-то хотел возразить. Николай Николаевич не дал себя перебить, направил свой толстый круглый палец, похожий на ствол пистолета, в грудь ассистенту и продолжал. Я вот неделю тому назад оперировал точно такого же. Вскрыл брюшину, а там гной. Перитонит, дорогой товарищ, перитонит, протянул он и поднял палец вверх, словно готовясь выстрелить. Промыл, влил туда пенициллин и... Вы посмотрите, больной в 11-й палате, как огурчик! А почему бы и нам не попробовать тоже, мелькнула у Голубева новая мысль. Он хотел немедленно бежать к себе в отделение, к своему больному, но его остановил Кленов. Чем могу служить? Извините, руки не подаю, еще не мыл после работы. Я, видите ли, я к вам, товарищ полковник, вот по какому делу. Николай Николаевич мизинцем поправил очки.